Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы и слоги, сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном. Прозорливый зверь, пуля стрелками на бала. Славное море, священный Байкал, славный мой парус, капитан Дыроватый, эй, Баргузин, пошевеливай вал, слышат на грома раскаты. Саду ягода, малинка, малинка моя. Yeah. Кабачок, и но там стоит пятачок. бутылкой там сижу я на окне. Не плачь, милашка, по мне. Будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь, знаю, а пока прощай, и друга не забудь. Не забудь. Твой друг уходит в дальний путь. В дальний путь. Теперь я поздравляю на земле. Ах, нет, я знаю, дорогой, что мне изменишь ты с другой. И ты напрасно врешь, что ты придешь, и зря так весело поешь. Будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь, знаю, а пока прощай и друга не забудь. Твой друг уходит в дальний путь. Дальний путь, теперь я поздравляю за землю. Когда солдаты пьют вино, вино, подружки ждут их все равно. Да. Тебе, конечно, скучно, ну и путь, быть может, я еще вернусь. А будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь, знаю, а пока прощай и друга не забудь. Не забудь. Твой друг уходит в дальний путь. Дальний путь. Теперь я поздравляю за вернись, попробуй, дорогой, дорогой. Тебя я встречу кочергой. Кочергой. Пинков таких дорогу надаю. Забудешь песенку свою. О, будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь, не знаю, а пока прощай, прощай, и друга не забудь. Не забудь. Твой друг уходит в дальний путь. Дальний путь. Теперь я постараюсь на дерну. Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь.